Поэты и писатели. Александр Николаевич Островский, реформатор русского театра. С 12 апреля 1823 года, Москва, по 14 июня 1886 года, Щелыково. Сашенька с детства был окружен купеческим бытом. Он родился в Замоскворечье, традиционном для русских предпринимателей и торговцев районе. У отца была адвокатская практика, поэтому наш мальчик наблюдал немало историй разорившихся купцов. Островский-старший мечтал, чтобы сын пошел по его стопам, но тот грезил о карьере писателя, бредил театром и литературой. Островский был плохим студентом. Он не любил юриспруденцию и прогуливал лекции, убегал с них в театр. В итоге из университета Сашу отчислили, но отец не хотел, чтобы его сын занимался несерьезным делом, сочинительством, поэтому устроил его в судебную канцелярию. Островский вел протоколы заседаний и записывал интересные случаи. Но по вечерам после работы он продолжал трудиться, писал очерки. «Чудесного много на свете, только мы не хотим заметить его». Александр Николаевич Островский. И вот наступил один из самых счастливых моментов нашего мальчика. В 1847 году его записки замоскворецкого жителя и первую пьесу «Картина семейного счастья» опубликовали в газете «Московский городской листок». Теперь Островский мог смело заявлять, что он драматург, и заниматься тем, к чему у него всегда лежало сердце. Талант нашего мальчика был оценен самим Николаем Гоголем, присутствовавшим на публичном чтении пьесы «Свои люди сочтемся», или по-другому «Банкрот». В дальнейшем она была опубликована в 1850 году в журнале «Москвитянин». В результате тираж журнала сразу увеличился в два раза. Но постановку пьесы о купце, не желающем расплачиваться с кредиторами и объявившем себя банкротом, царь запретил, якобы все действующие лица — отъявленные мерзавцы. Островского уволили с государственной службы, но теперь наш мальчик наконец-то мог считаться полноценным литератором. Вскоре произошло долгожданное событие — постановка другой пьесы Островского в театре. В 1853 году на сцене Малого театра состоялся спектакль «Ни в свои сани не садись». Он имел оглушительный успех. В своем творчестве наш мальчик часто описывал нравы родного купеческого района. Поэтому его даже называли «Колумбом Замоскворечья», что нравилось публике. Следующей зрителям была представлена пьеса «Бедность не порок», которую Островский посвятил своему другу, актеру Прову Садовскому. Посвящение же самому драматургу от города, постоянно фигурировавшего в его произведениях, запечатлено в памятнике на Театральной площади. Памятник драматургу Александру Николаевичу Островскому находится в самом центре Москвы, на Театральной площади, перед зданием Малого театра. Его возвели в 1929 году по проекту скульптора Николая Андреева и архитектора Федора Шехтеля. Открытие было приурочено к столетию со дня рождения великого драматурга. Скульптура из бронзы представляет собой Островского, задумчиво сидящего в кресле, расположенном на гранитном постаменте. В 1856 году Островский отправился в этнографическую экспедицию по Волге. Он побывал в разных городках на берегах этой великой реки, изучая особенности быта и характеры местных жителей. При этом он написал пьесы «Доходное место», «Воспитанница» и другие. Именно эта поездка вдохновила его на самую известную и сегодня пьесу «Гроза», о несчастной Катерине, изменившей нелюбимому мужу и сбросившейся с обрыва. В 1863 году за это произведение нашего мальчика наградили престижной Уваровской премией, которую вручали за сочинения по русской истории. Пьесы Островского ставили не только в Москве, но и в столице того времени, Петербурге. В Александринском театре состоялись премьеры произведений «На всякого мудреца довольно простоты», а также «Бешеные деньги» о холодном и расчетливом карьеристе Егоре Глумове. Среди самых популярных произведений Островского — комедия «Лес» о помещице-тиранке, желающей выдать замуж свою племянницу за выгодного жениха, а также драма «Бесприданница» о мечущейся между мужчинами незамужней девушке Ларисе Агудаловой, которая трагически погибает от руки своего ревнивого жениха. Самым нежным, романтичным и волшебным среди произведений Островского стала сказка «Снегурочка», к которой великий композитор Петр Ильич Чайковский даже написал музыку. Свою первую оперу «Воевода», премьера которой состоялась в Большом театре, он тоже создал именно по пьесе Островского. Наш мальчик с детства знал 7 языков — английский, древнегреческий, испанский, итальянский, латинский, немецкий и французский. Он был превосходным переводчиком, открывшим для русской публики таланты Карло Гальдони, Итало Франки, Теобальдо Чикони, Уильяма Шекспира и других авторов. Вот таким виртуозом русского слова, драматургом, изменившим русский театр и оказавшим большое влияние на его развитие, был наш мальчик Александр Островский, пьесы которого и сегодня с успехом идут на театральных подмостках Москвы.